Я буду хорошей девочкой. В то же время, наверху мои солдаты начали гибнуть один за другим. В бой вступило еще одно живое оружие проекта. Глазами одного из солдат я видел девочку-подростка в черной форме, какая была и у призрачной кошки. Эта девочка уже получила несколько пулевых ран, но смогла продолжить бой, а раны ее уже затягивались. При этом у нее была и собственная способность, которая позволяла ей избегать большую часть урона и эффективно уничтожать противника. И это была довольно специфическая сила. Девочка широко раскрывала рот, после чего в него втягивалось все, что не было к полу прибито. Сама материя при поглощении сжималась и исчезала в этой черной дыре. У моих зомби-воинов против нее не было шансов. Ее способности было начхать и на супер-регенерацию, и на сверхпрочность моих солдат. И, при поглощении, я чувствовал неприятное жжение, с которым частицы моей плоти в телах солдат просто распадались в пыль. Окружить, даю им команду, и закрепляю приказ серии четких нервных импульсов в мозгах своих марионеток. Как я и велел, они начали обступать девчонку с разных сторон. Ее атака ограничена ее раскрытой пастью, она не может одновременно атаковать во все стороны. И хоть у нее была некоторая поддержка из простых и улучшенных бойцов, это не помогло. Еще, стоит отметить, что эта девушка больше походила на Х-23, чем на призрачную кошку. В том плане, что она не казалась кровожадной маньячиной, ее лицо вообще не выражало никаких эмоций. И хоть ее разум был закрыт той же защитной сеткой в черепе, судя по всему, но я улавливал реакции ее организма и просто видел, что она не то чтобы спокойна, а будто отрешена от реального мира, замкнута в себе. Возможно, она не окончательно извращена, как Китти Прайд, и, ее мне было действительно жаль, в отличие от солдат оружия X. Поэтому, когда она уже уничтожила больше десятка моих миньонов, я все же подловил девушку. Она почувствовала болезненный укол в спину, когда в нее вонзились острые когти лезвия, выросшие из частиц моей плоти, которую я перенес к этому конкретному бойцу через связь своих внутренних измерений. А теперь поспи. Перед тем, как девушка потеряла сознание, она успела развернуть голову, чтобы просто развоплотить прорвавшегося к ней бойца и поглотить его в свою бездонную пасть. Но, после этого тьма, извергающаяся из ее рта и пожирающая материю, растаяла, а сама девушка упала без чувств. Тогда же я подавил ее способности мутанта и захватывать само тело, отправив его на хранение в свой резерв. Хотя, случился бы конфуз, если бы она открыла черную дыру внутри меня самого, но, я позаботился о том, чтобы этого не произошло. И, кстати, ее способности выглядели весьма внушительно, так что, я еще потрачу время на их изучение. А пока, мое внимание вернулось под землю. Гвен, вместе с Агонией, уже уничтожили почти всех противников на данном уровне. Теперь же мы втроем открыли первую камеру. И тут перед нами предстал совсем маленький ребенок. Снова девочка, но гораздо младше тех, с кем мы уже столкнулись. Из нее еще не успели сделать живое оружие. Хотя она уже выглядела весьма истощенной, а на ее полностью лысой голове можно было заметить несколько хирургических шрамов. Ей явно вскрывали череп. Когда же двери открылись, она испуганно забилась в угол, закрыв голову руками, но сверля нас взглядом из-под лобья, и в этих глазах загорелась надежда. Ей было страшно, но при этом сам мой вид не вызывал у нее страха. Обычных людей она боялась куда сильнее, чем космическое чудовище. От людей она ожидала только боли и страданий, а вот со мной было еще непонятно, чего ожидать. «Не бойся», — протянул я, сжимая свою форму. Я становился меньше, но сохранял чудовищные черты. Видится мне, что если бы я превратился в человека, то только сильнее напугал бы девочку. «Мы пришли вытащить тебя отсюда, тебя и остальных. Кто вы?» Послала она мне свою мысль с помощью телепатии. В деталях долго объяснять, если вкратце, мы просто считаем подобные эксперименты на людях ужасным преступлением и намерены это прекратить. От девочки повеяло удивлением. «Вы?» «Да, мы поможем тебе, если позволишь. Я могу перенести тебя отсюда в безопасное место, к другим мутантам, которые могут тебя защитить». Говоря ей это через мысленную связь, я подходил ближе, протягивая девочке руку. При этом мой разум проецировал через эту же связь наше желание помочь. И девочка решила довериться, потянувшись к нам, взявшись за протянутую руку. «Задержи дыхание ненадолго и ничего не бойся, я не причиню тебе вреда». Кивнув, девочка сделала, как я сказал, после чего темная масса поглотила ее. и переместила в поместье к Савье. При этом я успел оставить в ней некоторую часть своих клеток для дальнейшего изучения новых генов. То, что она владеет телепатией, вовсе не значит, что это ее единственная способность. Да и сама телепатия может проявляться в самых разнообразных вариантах. В особняке же я предупредил Петру и вручил ей на попечение нового ребенка, попросив оказать ей поддержку. Болезненный же вид девочки привел старшую ученицу в ужас, но она постаралась быть с ней как можно более дружелюбной. Тем же временем, на базе оружия X мы продолжили освобождать и других мутантов. В следующей камере мы нашли истощенного мальчика с бледно-серой кожей и большой головой. Он был похож на типичного пришельца-гуманоида, какими их сейчас рисует медиапространство. Его атрацитово-черные глаза со страхом уставились на меня, когда двери открылись. Я почувствовал колебания ментального поля, и как мутант внутренне напрягся, сдерживая свои силы. Его первым порывом явно была атака, но он совладал с собой, боясь наказания. «Спокойно», — произношу успокаивающим тоном. «Я пришел помочь тебе». Похожая картина повторялась снова и снова. Мы открывали новые камеры, где находили детей. Одни выглядели как обычные дети, другие же носили явные внешние признаки мутаций. Все они разнились по силе, но не демонстрировали что-то прямо сверхвыдающееся. В камерах здесь содержали только эпсилон, дельта и слабых гамма-мутантов. Мутанты типа эпсилон – это слабые мутанты с нечеловеческой внешностью. К таким можно причислить человека-птицу, которому я ранее возвращал внешность. Мутации таких людей не дают им особых сил, но серьезно осложняют жизнь. Дельта-мутанты же самый распространенный тип. Выглядят как обычные люди, но могут обладать самыми разными способностями. Китти Прайд была мутантом как раз этого типа, до того как ее улучшили здесь, и за счет новых способностей она уже могла считаться полноправным бета-мутантом. Сюда же можно отнести и Джубили, Петру и многих других. Хотя, та же Джубили, к примеру, потенциально может достигнуть даже уровня альфа-мутанта, обладающего чудовищной мощью. Ну и гамма-мутанты, как правило, они сильнее мутантов дельта, но наличие крутых способностей омрачают различные недостатки. Внешнее уродство, или же трудный контроль над способностями. К таким мутантам можно отнести Хэнка Маккоя, до того как я изменил его генетику, фактически, превратив в бета-мутанта. И к такому же типу относился мальчик-пришелец. У него была отталкивающая внешность, но имелись мощные телепатические способности, направленные на ментальную атаку. Он может буквально расплавить человеческий разум. Поэтому, прежде чем отправить его в школу к Савье, я подавил его способности, чтобы он никому не навредил нечаянно. И, попутно, обещал ему, что позже поработаю с его внешностью. Собственно, есть еще такие классификации, как альфа и омега мутанты, обладающие просто огромной мощью. Но, собственно, в распоряжении оружия Хане было ни одного представителя подобного типа. Раньше не было. К альфа-мутантам можно причислить профессора Ха, или же его старого друга, Магнета. Ну а омешки, это уже околобожественные существа. Вспоминается Апокалипсис. К этому же классу можно отнести Джин Грей, пробужденную как Феникс. Во всех этих классификациях я начал разбираться по мере того, как читал воспоминания из разумов ученых, работающих в проекте. Возвращаясь же к пленникам на этой базе, помимо детей с различными видами телепатии, я также нашел молодую девушку, способную создавать непроницаемое поле, невидимой пленкой прилегающее к ее телу. Это была крайне интересная контролируемая способность, и без желания девушки, никто не мог даже прикоснуться к ней. Хотя, при достаточном усилии ее защитное поле и можно было бы пробить, но тут нужна действительно огромная мощь. Мне же она позволила к себе прикоснуться, чтобы я перенес ее в особняк профессора. Позже изучу ее способность. Также я нашел еще одного парня-подростка, который умел управлять огнем, хотя и не создавал его, но мог распалять его сильнее, питая его своей энергией. Хотя, я и так уже на «ты» с пламенем, но способности этого парнишки тоже постараюсь изучить. Были и другие мутанты, но они были не так интересны в плане способностей. Тем не менее, их здесь тщательно изучали, а попутно мы нашли помещение с хранящимися там детскими телами. Мутанты типа Эпсилон и Эпсилон Дельта, которых проект счет бесперспективными. Какое-то время их изучали, но пришли к выводу, что их способности того не стоят, и детей просто усыпили. Гнев распалялся сильнее, и мы уже были близки к тому, чтобы выплеснуть его, когда нашли ученого, возглавляющего эту лабораторию. Но, когда он понял, что мы уже близко, то просто приставил к голове пистолет и выстрелил. Гвен сама хотела просто оторвать ему голову. Увиденное в этом месте сильно повлияло на девушку и сейчас всем сердцем желала убить виновных, а ее злоба резонировала с нашим общим гневом. «Даже не думай, что тебе удастся убежать так легко», — прозвенел адский хор наших голосов. Протянув руку, мы грубо хватаем мертвого парня за голову и поднимаем. Моя плоть врезается в его череп, просачивается в мозг и восстанавливает повреждения. Но это такое неприятное дело. Многие недооценивают тот ущерб, который несет попадание пули в мозг. Почему-то принято считать, что это сам мозг такая хрупкая штука, что маленькая пуля в нем может его моментально убить. Но, блин, люди порой выживают, даже если их мозг насквозь пробивает металлический штырь. Если воткнуть нож прямо в мозг человека, он все равно может выжить. С выстрелом же другая ситуация. К очевидным физическим повреждениям еще добавляется огромная кинетическая энергия, что передается в мозг, запертый в черепной коробке. И эта сила просто разрывает нейронные связи по всему мозгу. У нашей жертвы ситуация осложнялась еще тем, что уже в самой голове пуля отрикошетила от кости и осталась в мозгу, нанося еще больше повреждений. Пусть я мог восстановить даже такое, но воспоминания этого мозга сильно пострадали. Большая часть памяти была на месте, но были разрушены многие ассоциативные связи. Тем не менее, что-то я смог вытянуть из его головы. Отлично. По крайней мере, этот парень знал о расположении нескольких объектов программы. Небольшие подразделения, ведущие свои исследования и передающие результаты сюда. Но, увы, этот парень не знал, куда увезли профессора Ха, и где сейчас искать Уильяма Страйкера. Но, еще кое-что интересное мы тут нашли. На одном из уровней, который мы ранее пропустили, была лаборатория, в которой держали в бессознательном состоянии весьма известного мутанта. По крайней мере, для меня это был известный мутант. Я помню, что мне очень нравился этот персонаж в детстве, и я хотел обладать такими же силами. Это был подросток с темно-синей кожей, покрытый звериным мехом. У него также были демонический хвост с треугольной кисточкой, а еще по 4 пальца на руках и ногах. В этом парне сразу можно было распознать ночного змея, мутанта со способностью к телепортации. Хотя у меня уже был свой способ телепортации, но, может, я смогу улучшить его, изучив способности змея. А в это время, в Нью-Йорке, хоть он еще и не восстановился полностью, Фрэнк Касл уже покинул больницу. Фактически, просто сбежал от врачей. Но этот парень знал пределы своего организма и трезво оценивал собственные возможности. Дома, как и всегда, было тихо. Мужчина скучал по тому времени, когда его встречала любящая жена, и, все же, их совместная жизнь не сложилась. Они вместе служили в военной машине, но ушли на покой. Должны были, только новая работа Касла заставляла его вспоминать старые привычки. И это не нравилось его жене уже когда родилась дочь, она просто забрала ребенка и ушла, а он не стал пытаться вернуть ее. Фрэнк понимал, что так будет даже лучше. Хоть он и скучал по жене и дочери, но так он мог полностью погрузиться в работу. Он не любил охоту на преступников, ему не нравилось быть жестоким, но это как проклятый никотин. Наркотик, убивающий тебя изнутри, но от которого ты не можешь отказаться. Вернее, не каждый может от этого отказаться. Сергей, полицейский, наконец-то дозвонился до старого друга. Фрэнк, что тебе нужно? Бывший наемник криво усмехнулся, услышав знакомый акцент. Я тут нашел редкую живность, думал, тебе будет интересно. Что за зверь? Мутант, очень мощный. Настолько мощный, что тебе понадобилась моя помощь. Да и захвати что-нибудь потяжелее. Нож ее не возьмет. Нужна, как минимум, антиматериальная винтовка. Значит, у нее шкура, как танковая броня. Возможно. Достань взрывчатку, и не забудь свои яды. Фрэнк, ты умеешь заинтересовать. Когда разговор был закончен, наемник с позывным Крайвин размел шею, похрустев позвонками. И, первым делом, он решил написать своему боссу, что ему нужен небольшой отпуск. Старк всегда с пониманием относился к потребностям своих цепных псов, и всегда был готов предоставить для этого свое лучшее оружие. Глава 31. Сотрудничество. Почти все дети школы Ксавье были спасены, и к ним также добавились еще дети и подростки, спасенные с базы оружия X. При этом из старших учеников школы была сформирована группа наиболее боеспособных ребят, которым я также передал новые способности, сделав их еще сильнее. Теперь они, даже в ущерб некоторым урокам, тренировались. Да, уроки были возобновлены, спасенные учителя тоже вернулись к работе. Они и сами были идейными последователями Ксавье, хотя и не такими сильными мутантами, чтобы войти в боевую группу. Подростки же готовились к возможному повторению нападения. Просто, сейчас больше некому было их защитить. Правда, некоторых учеников вскоре забрали домой. Но тут, как бы, не у всех были любящие родители. Многие ученики были сиротами. Кого-то собственные родные считали чудовищем или порождением сатаны. У всех разные ситуации. «Мистер Рейдж», в лазарет заглянула девушка. «О, Петра, что-то случилось? Тот человек, о котором вы говорили, он пришел». «Ясно, спасибо, что сообщила, я с ним встречусь», — кивнула я, и, погладив голову Джубили, расположившейся на своей койке, я покинул ее пока что. Что-то мне все же удалось сделать. Ее мозг снова выполнял базовые функции контроля жизненно важных органов. Она снова дышала сама, и сердце девушки также могло биться самостоятельно. Но, при этом она пребывала в состоянии, близком к коме, ни на что не реагировала, будто просто спала беспробудным сном. Но это было уже не то, что я мог исправить. Вообще, даже если она начнет возвращаться к нормальной жизни, это в любом случае будет уже не та Джубили, с которой я успел познакомиться. От той девчонки в ее голове уже ничего не осталось. Большая часть ее мозга была собрана заново, и все воспоминания, нейронные связи и ассоциативные цепочки, все, что формирует нашу личность, у этой девочки было разрушено. Вполне вероятно, что со временем ее мозг начнет формировать новые связи, и появится новая личность. В соседнем же помещении, в специальной регенерационной камере лежало тело циклопа. Вообще, технологии, которые использовал местный лазарет, были просто удивительны. Этот аппарат поддерживал Саммерса в его странном состоянии недавней смерти. Он все еще был мертв, но при этом его тело сохранялось в такой форме, будто он умер вот только что. Вздохнув, я уже покинул лазарет, направившись в комнату профессора. Есть в этом даже какая-то странная ирония. Сам профессор пропал. Учителя, способные хотя бы на время его заменить, мертвы, а Джин тоже пропала. Те учителя, которых я спас, стараются, но им не хватает чего-то, чтобы управлять школой. Мне, собственно, тоже, но как-то так сложилось, что пока безопасность школы и судьбы ее учеников вдруг оказались на моих плечах. Хотя, я, вроде бы, тут вообще никто. Так, приплелся со стороны. А теперь сам же фактически сформировал новую команду людей X, пусть и из подростков только. И вот, возможно, это не самое лучшее решение, но оно позволяет преодолеть кризис. Если в дело вмешается не только проект оружия Ха, но само правительство, я не уверен, что смогу защитить всех этих детей. Поэтому я и решил обратиться за помощью. Найти этого человека оказалось даже проще, чем я думал. Теперь же он уже дожидался меня в кабинете профессора. «Прошу прощения за ожидание», — говорю ему, заходя в помещение. Уже немолодой мутант сидел в кресле. Стильный темный плащ, отливающий стальным блеском, и фетровая шляпа, которую мужчина даже не думал снимать в помещении. И, подозреваю, именно из-за этой шляпы его мысли практически не ощущаются. Я могу почувствовать, что его разум где-то здесь, но не прочитать его мысли. Рядом же, вальяжно устроившись на диване, сидела привлекательная женщина, с интересом разглядывая меня своими желтыми глазами хищника. «Ничего страшного», — поднял руку мужчина. «Понимаю, у вас здесь сейчас много забот». Пройдясь по кабинету, я сам прислонился к рабочему столу Ксавье. Его же кресло так и оставалось нетронутым, словно никто не считал себя вправе занять это место. Впрочем, так и есть. Мое имя Рейдж, вам же вовсе не обязательно представляться, я прекрасно осведомлен о том, кто вы, мистер Линшер. Хаймэм, мисс Даркхолм, если не ошибаюсь. Девушка несколько удивленно изогнула бровь. Не так много людей знали ее имя. Вы уже знаете, что Чарльз пропал, вздохнул я. Точнее, его похитили. Мы разгромили одну из их баз, но профессора там не оказалось, как и главы проекта. Я всегда говорил ему, что нельзя так беспечно относиться к людям, покачал головой гость. Он имел склонность переоценивать моральные качества людей и недооценивать их подлость. Пожалуй, соглашусь, из-за этого инцидента школа также лишилась сильнейших учителей. И, если оружие X снова нападет, это закончится очень плохо. И поэтому, вы связались с нами. Слабо улыбнулся мужчина. Да, я предположил, что вам не безразлична судьба всех этих детей, и вы можете защитить их или даже помочь найти и вытащить профессора, если он еще жив, мрачно добавил мутант. Надеюсь, это отрезвит его. И, вы правы, я не могу бросить детей мутантов, когда им угрожает опасность. Рад это слышать, вздохнул я. И, теперь, думаю, я также могу сильнее повысить нашу обороноспособность. Я слушаю. Моя способность весьма многогранна, и, в числе прочего, я могу копировать способности мутантов и передавать их. В некоторых случаях я могу усилить уже имеющиеся силы мутанта, или изменить их, сделав более контролируемыми, или погасить эти силы, если они доставляют слишком много неудобств своему владельцу. Во взгляде Магнета загорелся интерес. Мне не нужно было читать его мысли, чтобы понять, что он уже рассматривает варианты того, как можно использовать мои силы. В таких вопросах этот человек может быть весьма практичен, но далеко не в той же мере, что вивисектор из оружия X. Принимая меня за собрата-мутанта, Эрик Линшер проявляет ко мне некую лояльность просто в силу своей убежденности, что мутанты должны сплотиться против людей. Это не значит, что мы станем друзьями, но, по крайней мере, как мутанту, мне будет проще с ним договориться, нежели как обычному человеку или космическому монстру. Вы предлагаете обмен, сразу же понял мужчина. Именно. Я могу сделать вас и ваших людей сильнее, а вы сделаете сильнее меня. Взаимовыгодное сотрудничество. В отличие от профессора, Магнета, казалось, вообще не раздумывал. И хоть я не хотел изначально рассказывать о том, что могу копировать силы других, но это уже не сработало с профессором. А Эрик был не глупее своего друга. «Пожалуй, я склонен принять это предложение», – кивнул он, снимая свою шляпу. И мысли мутанта сразу стали более ясными, в моем восприятии. Честно говоря, этот жест меня даже немного впечатлил. Один из мощнейших мутантов решил продемонстрировать свое доверие, и я сразу ощутил от него некоторое признание. Магнета, как минимум, оценил то, что я спас похищенных детей. И один этот факт уже делал меня заслуживающим доверия в его глазах, более или менее. Я могу передать вам повышенную физическую силу, ловкость, сделать тело прочнее, наделить способностью к самоисцелению. Это пассивные способности, не требующие контроля. Что касается ваших собственных сил, то сначала мне нужно прикоснуться к вам, прежде чем я пойму, что могу с ними сделать. Хорошо. Магнета уже собирался снять перчатки. Он на полном серьезе был готов начать прямо сейчас, но его остановила мистик, от которой веяло недоверием. «Лучше сначала я», – протянула она, изящно поднявшись с дивана. «Без проблем, развожу руками. Наши руки соприкасаются и, растекаясь темной массой, моя конечность практически вливается в тело женщины. При этом она, словно пытаясь меня шокировать, прервала свою трансформацию, вернув истинный облик. Стройная девушка с огненно-рыжими волосами и темно-синей кожей, покрытая маленькими подвижными чешуйками. Ну и все те же яркие желтые глаза. Просто прелесть. Вау, вы выглядите еще лучше, чем я ожидал. Я не намеревался с ней флиртовать. Это получилось само собой. Ну, просто, чисто внешне она была очень даже в моем вкусе. Похоже, у меня фетиш на экзотических красоток. Сама же мистик как-то насмешливо изогнула бровь. Тем не менее, я чувствовал, что ей было приятно слышать мои слова. «Хэймэм, интересно, что скажете, мистер Рейдж?» – проявил любопытство Магнета. «Знакомая генетическая структура, я уже видел нечто подобное совсем недавно. Что это значит?» – нахмурился мужчина. Девушка тоже насторожилась. «КХМ мисс Даркхолм, похоже, на базе оружия Хай я нашел вашего сына». «Че что?» От такой новости мистика шарашенно приоткрыла рот. Мутант с демонической внешностью, способный к телепортации. Темно-синяя кожа, покрытая мехом, хвост, четыре пальца. Глаза Рейвен расширялись в осознании, по мере того, как я перечислял признаки ночного змея. Она сразу поняла, от кого был тот ребенок, и вспомнила про него. Сердце женщины словно пронзило чувство вины и тоски. Хотя, я думал, она бросила ребенка, но... «Кажется, все не так просто. Занимательно, и где сейчас это дитя?» – спокойно спросил Магнета. «Здесь, в особняке», – ответил я. «Когда я нашел Курта, он был не в лучшем состоянии, пока что он отдыхает в лазарете. Я могу встретиться с ним?» – спросила мистик. Ее голос оставался спокойным, но я чувствовал волнение женщины. «Конечно, без проблем, к тому же, Я уже закончил. Хэймэм, отняв от нее свою руку, я взялся за рукоять ножа, что вынырнул прямо из моего покрова. Можете испытать прочность своей и своих прелестных чешуек. Улыбнулся я, подкинув нож и перехватив его за лезвие, чтобы протянуть его рукоятью к девушке. Сама же мистик, взяв нож, не спешила пытаться себя резать. Она скорее прислушивалась к собственным ощущениям, и в ней росло удивление и некоторое чувство восторга от осознания того, что она действительно стала сильнее. Хотя, стоит отметить, что переданные ей способности были в некотором урезанном варианте. Я вовсе не хотел непомерно разбрасываться различными силами. Даже те дети, которых я воскресил, передавая им исцеляющий фактор, оставшиеся в них частички моих клеток позже ослабили подаренную способность к регенерации, хотя и не убрали полностью. Единственные, в ком улучшенные гены работали практически на полную мощь, это боевая группа. Но, в них также были мои спящие клетки, способные в любой момент подавить способности этих ребят, если они вдруг станут угрозой мне, или же школе и остальным детям. Такой вариант я также учитывал. И точно так же, теперь я мог подавить силы мистик, а через пару минут, и магнета, я наконец-то получил столь желанные способности. И, все же, оказалось, что он не контролирует металл как таковой, его сила действительно в магнетизме. Но эта сила настолько мощная, что он без проблем поднимает и немагнитные металлы, да и обычные вещи может поднять. Но, все же, с металлом взаимодействовать ему проще. Его силы были действительно мощными, но, я мог сделать их еще сильнее. Сейчас Магнета был на сильном уровне альфа-мутанта, но, мог достигнуть и уровня омега. Тем не менее, я не стал этого делать, лишь немного усилив его магнетизм, а также повысив физические характеристики мужчины и дав ему регенерацию, даже посильнее, чем тот вариант, который получила мистик. Будем считать это благодарностью за прекрасные способности, которые получил я сам. Петра, можешь зайти, пожалуйста. Также, отправил я телепатический зов старшей ученицы. Как-то уже так вышло, что стала фактически моей помощницей. Мистер Рейдж, просто Рейдж, я хочу попросить тебя отвезти нашу гостью к одному пациенту в лазарете. А, они родственники. Поняла, я уже тут. И тут же раздался робкий стук в дверь, после чего девушка ее открыла, заглянув в кабинет. Мисс Даркхолм, Петра отведет вас к сыну, если вы все еще хотите его увидеть. Мистик оглянулась на Эрика, но тот благосклонно кивнул и, рыжая красавица удалилась вместе с моей помощницей. Еще кое-что, мистер Линшер, в вашей организации есть мутанты с сильными телепатическими способностями, поинтересовался я, не такими сильными, как у Чарльза. Если вы подумали о том, чтобы использовать Церебро, да, и я могу позаботиться о том, чтобы ваш телепат не пострадал от этой машины. Это может сработать. Хорошо, я вызову ее прямо сюда. Если позволите, мне нужно сделать звонок. Пожав плечами, я достал из своего внутреннего измерения смартфон и бросил его мутанту. Тот удивился, и ему, кажется, не хватало ловкости, чтобы просто поймать телефон. Поэтому он остановил его своей силой и плавно притянул. Наверное, мне не помешает обзавестись собственным мобильным телефоном. Покачал он головой. Я удивленно посмотрел на мужчину. У него серьезно не было мобильника, он настолько старик в душе, что же меня несколько удивило, так это то, что телепат Магнета прибыл к школе быстрее, чем через минуту. И, внутри я просто облизывался, осознавая, какие способности могу получить. Ведь этими мутантами были дети Эрика, Ванда и Пьетра. Они же Алая Ведьма и Ртуть, парень со скоростной мутацией, позволяющий ему двигаться на сверхзвуковых скоростях, и девушка с мощнейшими околомагическими способностями, которая может искажать саму реальность, ну и, в числе прочего, владеющая телепатией, новые замечательные силы. А ведь я еще не разобрался со всем тем, что уже успел насобирать ранее, и даже трофейной техникой особо заняться было некогда. Прямо чувствую, что мне нужен перерыв от всей этой нервотрепки, пара недель или месяцев, чтобы я мог усвоить то, что приобрел. Ведь даже те силы, которые я уже успел адаптировать, я мог улучшить свой контроль в них. Пока же у меня уже столько различных вариантов сверхспособностей, что просто не знаешь, с чего начать. Хочется поскорее разобраться со способностями ночного змея, раскрыть потенциал способностей той девочки с черной дырой, а теперь еще и силы семейства Магнета. В то же время, в Куинсе, знаешь, я даже не думала, что буду рада просто ходить в школу. с некой долей иронии протянула Гвен. «Да, мне тоже нужно передохнуть от всего этого», — заметил я. «Но, стоит признать, что уделять внимание одновременно нескольким своим формам было сложно, из-за чего страдала некоторая внимательность с моей стороны. И разговор с Магнето был слишком важен, так что с Гвен я сейчас был немного заторможен. Тем временем, она уже подходила к своему классу. Гвен, подожди», и ее резко остановил Питер. Рука парня легла на плечо девушки. Взгляд же его был серьезен и обеспокоен. «Что?» – удивилась паучиха. «Я думаю, нам надо поговорить. Это важно. Просто, сейчас ведь урок начнется, а ну, можно и потом», – вздохнул тот. «Кажется, он чем-то встревожен», – сообщаю своей девушке. «Может, у нашего рептилоида проблемы?» «Угу. Ну да, я был несколько заторможен, и даже не сразу додумался просто заглянуть в мысли Паркера. Она же не могла стать чудовищем, а парень и думал-то очень громко. Даже слабый телепат мог бы услышать его мысли. Мне не нужно было концентрировать внимание специально. Паркер не умел прятать мысли от чтения, но при этом сами мысли казались ярче, чем у обычных людей. Из-за улучшенной физиологии его центральная нервная система была немного более активной, что отражалось и на ментальном образе парня. Это все ее костюм. Да, мне сразу вспомнились отношения каноничного Питера Паркера и Венома. Ну, по крайней мере, у нас с Гвен все просто прекрасно. Тем не менее, если парень всерьез уверился в том, что я превращаю его друга в чудовище, это может доставить некоторые проблемы. Хотя бы потому, что он знает тайну личности паучихи. Если просто так он разбалтывать это не будет, то что, если он решит попросить помощи у кого-то? И будет еще хуже, если после разговора сама Гвен начнет сомневаться. И, в общем-то, Паркер не дождался окончания занятий. Уже на следующей перемене он позвал Стейси на крышу, где и начал с вопросов, которые не очень-то нравились девушке. «Гвен, это правда, что ты напала на полицейского, и недавнее убийство?» «Что?» – опешила девушка. «Мы не нападали на того придурка. Это он напал на нас. Что вообще произошло? Мы спасали там девушку от ее парня, который размахивал ножом. Казалось, он реально мог ее зарезать», — поежилась Гвен. «А потом тот полицейский выбил дверь и сразу наставил на нас оружие. Ты могла просто убежать. Он был слишком настойчивым», — вздохнула Гвен. «Это было слишком. Гвен, это же сделал он». «Да, ты про. Слушай, твой друг что-то совсем перестал мне нравиться. Мне казалось, ты его и раньше недолюбливал, неправда? И что с тем убийством? Ты правда убила того старика?» «Нет», — покачала головой девушка. «Это был киллер». «Что?» — не понял парень. «Если коротко, тот старик был преступным боссом, и другой преступный босс нанял убийцу. Тогда Седовласый решил устроить засаду на Гвен, и этим воспользовался его конкурент. Это объяснил уже я». Тем не менее, в мыслях Гвен уже появился вопрос. «Рейдж, я ведь и правда стала убийцей. И че, КХМ?» — закашлялась девушка. «Гвен, слушай, просто все это не так просто, как ты думаешь», — покачала она головой. «Я вообще не хочу этим заниматься больше. Сколько уже раз я спасала людей, вытаскивала их из пожара, спасала от грабителей и убийц, но в итоге меня выставляют чудовищем. Даже ты теперь считаешь так?» Постепенно, по мере собственной речи, девушка злилась все сильнее, распаляясь, как разгорающийся костер. «Я пробовала прекратить, но, когда увидела, что люди в беде, просто не смогла стоять в стороне, я их спасла. Но нет, делала это не ради благодарности. Но получить в ответ только осуждение было неприятно. Кто-то пострадал из заложников? Нет, мы все сделали быстро. Смогли бы те полицейские сделать это так же? Я в этом не уверена. Там были не простые грабители, а профессиональные наемники». «Гвен», — отступил Паркер. «Прости, я не думал. Хах, нет, это я просто устала от всего этого», — усмехнулась Гвен, вспомнив, что я сам недавно говорил ей что-то похожее. «Я заметил, ты все чаще говоришь «мы». Ну, мы ведь с Рейджем вместе. Он же просто костюм, верно?» Из-под юбки Гвен начали появляться хищные щупальца с когтями. «Ты совсем охренел, рептилоид? Я симбиотический организм, стоящий на более высокой ступени развития, чем ты». Увидев такое преображение давней подруги, опешивший парень аж отпрянул. «Рейдж», — жалобно протянула девушка. «Это грубо. Ну, ты слышала, как он меня назвал? Я тоже иногда называю тебя костюмчиком. Он делал это без уважения, Гвен». «КХМ, ну да», — усмехнулась паучиха. «Ты смотрел крестного отца?» — подозрительно прищурившись, спросил Паркер. «Гвен, скажи рептилоиду, что я не желаю с ним разговаривать. Он оскорбил меня. Собственно, я уже просто прикалывался и, убрав щупальца, снова спрятался в теле девушки. В любом случае, разговор мог еще продолжаться, но прозвенел звонок на урок, а Гвен не хотела его пропускать. У нее и так много прогулов в последнее время. Еще немного, и школа может позвонить ее отцу, что очень не понравится Джорджу Стейси. И, есть даже что-то странное, что она все еще воспринимает это как что-то значимое, с учетом того, чем мы занимаемся вне школы. Я про освобождение детей-мутантов от экспериментов вивисекторов. Что же касается Гвен, ей действительно требовался отдых, не столько в физическом плане, сколько в моральном. Да, снова, и я решил не вмешивать ее в новый виток противостояния с оружием Ха. Здесь я и так могу справиться сам, тем более сейчас, когда у школы Ксавии появились могущественные союзники в лице братства мутантов. Не уверен, что сам Чарльз будет рад такому исходу событий, но я не собирался рисковать теми детьми, и хотел обезопасить их как можно лучше. А наш план, все же сработал. Ванда Максимов, мы находились в частичном слиянии, когда девушка подключилась к Церебро. Удивительно, что ее телепатия была не совсем телепатией. По крайней мере, природа ее сил существенно отличалась от телепатии профессора Ха, но, даже так, она могла использовать этот внушительный механизм. Просто, нужна была некоторая подготовка. Я их нашла, выдохнула девушка, практически срывая с себя шлем. Хоть я и подавлял болевые ощущения, но расширение телепатического диапазона вызывало у нее сильный дискомфорт. «Ты молодец, Ванда», — кивнул я девушке. «Они поплатятся», — зло прошептала она. Во время этого сеанса, она смогла найти не только людей, связанных с проектом. Она проникла в головы этих людей и просто вырвала нужные знания, повреждая разум жертв. Но, девушка об этом совершенно не сожалела. Она видела, на что способны эти люди. И теперь очень ясно понимала, зачем мы их ищем. Я же, находясь в слиянии с мозгом девушки, пока мы использовали ресурс Церебро, ощутил нечто странное. Это не касалось того, что мы искали сейчас. Просто на какой-то миг я почувствовал себя гигантским пауком, что ловко перебирает своими лапками, цепляясь за тонкие нити паутины, что, казалось, тянулись в бесконечность. И, будучи этим пауком, я заглянул в пространство между нитей, увидев в нем самого себя. В смысле, Рейджа, в слиянии с Гвен, что продолжали вместе становиться сильнее. Всего миг, который сама Алая Ведьма даже не заметила. Но я почувствовал, нечто за пределами этой реальности обратило на меня внимание. Глава 32 «Феникс». Этот эпизод в Церебро все никак не выходил у меня из головы. Но, сейчас было немного не до этого. У нас не было какого-то продуманного плана. Хотя, Магнетой был способен на сложные стратегии, но в данном случае он мог резонно положиться на грубую силу. Главное преимущество нашего противника было в его скрытности. В бою же, даже со своим живым оружием, проект Страйкера был не особо страшен. Даже люди X без проблем отбились бы от того нападения, если бы не фактор неожиданности. Но, все же, я предлагаю не нападать сразу, выдохнул я. Сейчас Гвен сладко спала дома. В этот раз я решил дать ей отдохнуть, а с этой ситуацией разобраться сам. И даже взял себе временного носителя. Девочка по имени Азимут. Точнее, это ее прозвище, позывной. Настоящего имени она не то чтобы не помнила, она его вообще никогда не знала. Как и Лаура, она была выращена в лаборатории, ее похитили, когда она была еще младенцем. Из-за этого ей была также присуща эмоциональная недоразвитость, а социальные навыки оставляли желать лучшего. И, в отличие от Х-23, эту девочку не особо-то и тренировали, сделав ставку на ее способность. Тем не менее, эти ребята, похоже, просто не умеют воспитывать верных соратников. Девочку контролировали с помощью взрывных устройств, вживленных в ее тело. Ранее она, как и Лаура, тоже пыталась сбежать, и лишилась рук и ног на несколько месяцев, пока регенерация их не восстановила. В крайнем случае, она знала, что ей могут просто взорвать мозг и, поэтому она выполняла приказы. Теперь же, она была готова вернуться и дать своим мучителям сгинуть в бесконечной тьме. Именно из-за ее способности я и выбрал эту девочку в качестве временного носителя. Я хотел разобраться в них и лучше это делать при активном использовании этих сил самой девушкой. Ну а пока, у тебя есть предложение? Посмотрел на меня Магнета. Собственно, я не вдавался в подробности, тем более не рассказывал о своем инопланетном происхождении. Просто заявил, что в таком слиянии я становлюсь еще сильнее. Этого было достаточно, чтобы объяснить, зачем я вообще объединился с Азимут. Да, я могу попробовать тайно пробраться на базу, а после перенести вас всех туда. Телепортация, я согласно кивнул. После того, как мы уничтожили дамбу, они могли стать еще осторожнее. Тогда, мы доверимся тебе, согласился Линшер. Сколько времени тебе нужно? Немного. Пошли, малышка, покончим с этим, обратился я уже к Азимут. Не малышка, раздраженно подумала она в ответ. О, конечно, прости, я просто стараюсь быть доброжелательным, Азимут. Если тебе не нравится такое обращение, я не буду его использовать. Девушка слабо улыбнулась. В этом есть даже какая-то жестокая ирония. Оружие Хани то, чтобы не пытаются воспитать в своих подопытных хоть какую-то идеологическую основу для верности, но их отношение к собственным мутантам-оперативникам таково, что их симпатию можно завоевать просто добрым отношением. Хотя, с более старшими, как с призрачной кошкой, все сложнее. И, кажется мне, что у такого отношения нет какого-то рационального обоснования. Скорее, Страйкер намеренно выбрал такой подход, чтобы помучить мутантов. Вся структура этого проекта просто пропитана ненавистью, и я хорошо чувствую подобное. Ну а пока, тело Азимут начало покрывать темная масса, создавая защитный костюм. Девушка сделала несколько шагов вперед, после чего мы просто провалились под землю и устремились напрямую к базе оружия X, избегая всех средств обнаружения, сигнализаций, камеры, все это было бесполезно в нахождении противника, что передвигался в толще земли. Вдобавок, режим фазирования также делает гораздо более эффективным режим маскировки. Больше нет эффекта прозрачного марева, мы становимся полностью невидимы, и даже запах почти исчезает. В таком виде мы и появились на базе оружия Ха, но не спешили раскрывать себя. Первым делом мы невидимым духом пронеслись по всем помещениям. И, наконец, на самом нижнем уровне, мы нашли то, что искали. Ну, или почти. Жаль, что его нельзя было использовать. С нотами сожаления произнес немолодой мужчина. Старый полковник в очках разглядывал информацию, выведенную на мониторы. За специальной же витриной в техническом саркофаге находились останки профессора Ха, точнее, просто его позвоночник, отделенный от всего остального. «Наконец-то мы тебя нашли», — довольно протянул я, возвращая материальности, выскакивая прямо из-под земли. Страйкер только и успел почувствовать, как острые лезвия пронзают его тело во множестве мест одновременно, и, захватывая его нервную систему, я даже не почувствовал сопротивления. Обладая такой возможностью, полковник все равно не стал улучшать собственное тело. У него не было регенерации, повышенной силы и скорости, самый обычный человек. Ха-ха-ха-ха-ты. На теле девушки раскрывалась огромная пасть, начиная от ее верхней челюсти и до самого живота. Зубы вонзаются в туловище полковника, и его клетки уже начинают распадаться на молекулы, втягиваясь в безжалостную сингулярность. Попутно я не забывал исследовать сам процесс активации сил девушки. При этом еще и излил из своего покрова поток темной массы, из которого начали появляться мутанты атакующей группы. Стены вздрогнули, когда Магнета лишь вскинул свои руки, раздвигая металл вокруг. Мелькнуло серебристое пятно, и где-то рядом раздался вскрик. Последовали выстрелы, и Ванду закрыла электромагнитная сфера, созданная ее отцом. Сама же девушка выпустила из своих рук алые потоки энергии, что потекли к ее жертвам, пронзая тела людей и, словно вырывая из них души. К этому моменту я уже получил из головы Страйкера то, что мне было нужно. От профессора Ха действительно почти ничего не осталось, и я уже никак не смогу это восстановить. Страйкер прекрасно осознавал, насколько опасен Ксавье, и не рискнул работать с живым профессором. Но, хотя бы, он недооценил потенциал и возможности Джин Грей, которой, кстати, на этой базе также не было. Тем не менее, благодаря Страйкеру, я теперь знал практически обо всех базах оружия X, также и о том, где они держат Джин. «Где Чарльз?» – спросил Магнета. Я указал ему на саркофаг. «Кажется, теперь Линшер в очень плохом настроении. Мы с Азимут переходим в состояние фазирования и перемещаемся наверх, поднимаясь еще на один уровень. Здесь было достаточно суперсолдат проекта, с которыми можно было устроить бойню и испытать новые силы. Раскрыв гигантскую пасть, мы выпустили в этот мир мрачные тени, что змеями растеклись по помещению, хватая солдат и разрывая их на молекулы. При этом, просто развернувшись, Мы также поглощаем еще нескольких бойцов, оказавшихся поблизости. Их сразу втягивает в сингулярность, разрывая на мельчайшие частицы. Эта способность, чем-то она напоминала мне силы циклопа. По сути, Азимут открывала портал в другое измерение. Но, в отличие от измерения энергии, которое использовал Саммерс, здесь было некое темное измерение, которое, наоборот, поглощало энергию. Сама природа этого портала несколько отличалась и была, как бы, более контролируемой. В то же время, как и у циклопа, тело Азимут было устойчиво к влиянию ее измерения. И, постепенно, присваивая себе силы девочки, я смог раскрыть их потенциал по-своему. Когда мы поднялись на верхний уровень и столкнулись с другими солдатами, то, мы уже не раскрывали пасть, сам мой покров начал сочиться тьмой и притягивать к себе всю материю вокруг, поглощая ее в темное измерение, попутно разделяя их на мельчавшие частицы. Тьма просто пожирала энергию, что скрепляла атомы, заставляя предметы распадаться в пыль, которая тоже исчезала в черной дыре. Это была просто потрясающая и крайне мощная сила. Но, думаю, я не буду слишком часто ей пользоваться. Ведь то, что поглощает темное измерение, я не могу использовать сам. Сколько энергии и материи уходит просто в никуда. Тем не менее, нельзя сказать, что я хотя бы наполовину раскрыл потенциал этой способности. Темная материя – это странное вещество темного измерения, что поглощает все остальное. Азимут может не только поглощать все в свою сингулярность, но и черпать эту темную энергию оттуда. Хотя, да, я не могу однозначно назвать эту субстанцию материей или энергией, она странным образом сочетает в себе свойства и того, и другого. И, сила Азимут также позволяет в некоторых пределах управлять этой всепожирающей силой в нашем мире. Ну а мое собственное тело также приобрело некое родство с этой поглощающей силой, становясь невосприимчивым к ее эффекту, как и в случае с разрушительной силой из энергетического измерения циклопа. В конечном итоге, база была полностью уничтожена. Здесь было уже некого спасать, живых мутантов тут не содержали. Магнета лишь забрал саркофаг с останками своего друга и собирался просто перекорежить саму базу целиком, но предоставил это мне, когда я сообщил, что могу уничтожить здесь все, превратившись в черную дыру. Теперь следующий объект. Сколько их осталось? Еще две большие базы и около 17 мелких объектов. Сначала нужно освободить мутантов, которых они держат. Да, следующий объект там они держат Джин Грей и еще нескольких мутантов с даром к телепатии. За эту ночь мы успеем, возможно, зачистить еще несколько баз проекта. И, пока я старался особо не задумываться о том, что дальше будет с школой Ксавье. Возможно, его место займет Джин. Но не знаю, как теперь будут складываться отношения людей Ха и братства мутантов. А возможно произойдет объединение. Также я вспоминал ту странную сущность, чье внимание смог ощутить через Церебро. Я не знаю, что это было, но, кажется, оно не собиралось вмешиваться, просто наблюдало. Тем не менее, я чувствовал интерес паука. И, честно говоря, я даже не уверен, связано его внимание именно со мной, или с Гвен, как девушкой-пауком. Что потом, обратилась ко мне Азимут через ментальный канал. А что ты хочешь? В отличие от Лауры, у этой девочки не было вообще никого, к кому она могла бы быть привязана. Остаться с тобой, и у нее были те же проблемы в общении. Она с трудом говорила и выражала свои мысли через телепатическую связь. Ты можешь остаться в школе Ксавье, я буду там какое-то время приглядывать за всем. Какое-то время. И, пока тебя это устраивает, я могу остаться с тобой, не всегда смогу тебе ответить, но часть меня останется в твоем теле, чтобы я мог защитить тебя, если потребуется. Это новое знакомство было так похоже на то, что у нас вышло с Лаурой. Разве что, эта девочка была немного постарше, но и только. А тем временем, это нехорошо. Мы прибыли по координатам объекта оружия Ха, где они держали Джин. И, в общем, чего я и опасался, эти ребята, все же, смогли пробудить в ней космическую сущность. Когда мы прибыли на место, то делать тут было уже нечего. База была разрушена, и ее руины горели в огне. Что здесь произошло? Нахмурился Линшер. Похоже, они не справились с одним из захваченных мутантов. Отправляйтесь к следующей точке, а я вернусь в школу. Если Джин освободилась, она могла вернуться туда. Хорошо. Таким образом, мы проскочили одну базу и направились к следующей. Собственно, Азимут осталась с этой группой, даже в моем покрове. А я перенес свое внимание к Петре, в которой также оставались мои клетки. И, как только я это сделал, дыхательные пути девушки перекрыл мощнейший телекинез и, фактически поднял ее за горло. «Ха-ха-ха-ха, ты Клинтер!» – прозвенел отдаленно знакомый голос, Джин Грей, глаза которой пылали огнем. «Феникс, отпусти девочку, она не сделала тебе ничего плохого, как и я, в общем-то». Наклонив голову, Джин, все же, прекратила удушение, но не отпустила Петру. «Что ты делаешь на этой планете? Я здесь живу, это и моя планета тоже. Хэймэм, интересно». Губы Джин слегка исказились в легкой улыбке. По ее же волосам прошлись языки пламени, а по ментальному каналу от нее пришло ощущение жара. Она словно излила огонь прямо в мой разум, и тот лишь спокойно коснулся моего гнева, вливаясь уже в мое собственное пламя. «Действительно интересно, Клинтер, с огненным сердцем». Феникс махнула рукой и нас с Петрой притянула прямо к ней. После такого приема я едва сдержал порыв откусить ей голову сингулярностью. Может, самого Феникса это не убьет, но может уничтожить Джин Грей. И мне не очень-то хотелось причинять ей вред, несмотря на всякие отвратительные манеры самого Феникса. «Откуда в тебе сила скота Саммерса, Клинтер?» «Скопировал ее, пока пытался воскресить твоего парня. Не знаю, почему у меня не получилось». «Ясно», — как-то безразлично ответила Джин. «И все же, она перестала удерживать меня телекинезом. Я только успел облегченно выдохнуть, когда рука Феникса жестом резко потянула меня прямо из тела девушки. Некая форма телекинеза, цепляя мои клетки, притягивала их прямо к Джин. «Эй, ты чего удумала, женщина? Соединись с нами», — требовательно прозвенел голос Феникса. «Эй, извините, леди, но вы не в моем вкусе. Если бы у меня сейчас были в этой форме человеческие глаза, они бы вылезли из орбит от шока. Я прямо чувствовал огромное любопытство, исходящее от этого существа. И, похоже, ее совсем не волновало, хочу я с ней сливаться или нет. Хотя, гены самой Джин, сила Феникса, все это выглядит весьма заманчиво, но, все же, эта космическая сущность меня напрягала. Чего ты боишься, Клинтер?» В голосе Джин сквозило нетерпение. Она могла вырвать меня из тела носителя, но не могла заставить слиться с собой. «Знаешь ли, это так не делается. Это тебе не костюм надеть, курица». Глаза девушки вспыхнули раздражением. «Ну да, я несколько вспылил, но меня жутко бесила эта ситуация. Быть игрушкой в чьих-то руках крайне неприятно, и я совершенно не собирался становиться безропотно выполнять то, что ей хочется, даже если это нанесет мне вред». И Феникс прекрасно чувствовала, как упрямо во мне разгорается гнев. «Ты сможешь стать сильнее, если мы сольемся. Я дам тебе использовать это тело, как ты захочешь», — решила она показать все свое мастерство дипломатии. Проблемой же было то, что Феникс уже соединила наши разумы в мощном телепатическом канале. Я не смогу прекратить этот разговор по своей воле. И вполне осознаю, что она действительно может меня уничтожить, если только гнев не защитит меня даже от ее огня. Да, он уже помог мне пережить дыхание Феникса, но это была не атака, только касание ее разума, не более. «Извини, но дело не только в силе, симбиоз – это особая форма отношений, хотя, похоже, ты не понимаешь. Покажи мне это», – требовала Феникс. «А черт, все равно иного выхода не было. Точнее, имелись кое-какие варианты, но лучше, все же, попробовать слияние». И, решившись, я начал процесс сращения своих клеток с телом Джин. И это было совершенно новое чувство. Если Гвен была просто потрясающая, как носитель, то тело Джин было божественным. Я имею в виду не внешность, а само качество ее организма. Клеточная структура ее тела была способна сохранять в себя просто невообразимое количество энергии, и этот резерв был переполнен космической силой. Каждый фрагмент слияния переполнял меня энергией, умножая мои собственные силы. И вместе с тем, это происходило на физиологическом уровне, быстрее, чем я успел осмыслить и проконтролировать сам процесс. Жизненная энергия Феникса, сливаясь с моим телом, поглощала весь тот генетический коктейль, что я уже успел собрать, и естественным образом перестраивала его, сочетая в себе лучшие гены и приводя их к более совершенной единой форме. По сути, она собрала все накопленные мной суперспособности и трансформировала их в одну силу, что сочетала в себе черты всех этих способностей и значительно расширяла их. Подняв руку, Феникс без всяких проблем использовала мой покров, создавая тонкие жгуты щупалец. Шевелящиеся нити создали не портал, скорее червоточину, в которой плескалась темная энергия. Небольшая сингулярность в моей руке, но ее сила была сдержана мощным полем, которое не позволяло черной дыре начать поглощать все вокруг. «Вы охотитесь на этих людей, я помогу вам их уничтожить, мне они тоже не нравятся». Наше тело охватило пламя, и в следующий момент мы уже парили в воздухе над базой оружия X. Команда с магнета еще не прибыла сюда, когда Феникс протянула руку, собираясь обрушить на подземелье мощнейшие огненные торнадо. Но я просто отдернул руку, не дав ей сосредоточиться. «Почему ты мешаешь, Клинтер? Мое имя Рейдж, и мы хотим не только уничтожить базы Страйкера, но и спасти похищенных мутантов». Ничего не говоря, Феникс потоком света переместилась прямо на базу, просочившись сквозь стены, прожигая их огненным хвостом. Местные суперсолдаты даже не успели направить на нас оружие, просто падали замертво, отдавая всю свою жизненную силу Фениксу. И она охотно делилась всей поглощенной энергией со мной. От нее так и веяло странным ощущением доброжелательности. Словно заявление: «Смотри, какая я хорошая, щедрая, со мной тебе будет лучше». А от этого резерв моей массы рос с просто абсурдной скоростью. Причем, по мере увеличения массы, сразу же расширялось и внутреннее измерение. Но это было не как раньше, оно не просто росло, а словно расширялась моя измененная генетическая структура гораздо легче манипулировала внутренним пространством. И, казалось, я могу расширить свой резерв вообще до любого размера, лишь бы мне хватало массы, чтобы его заполнить. Но, в то же время, я чувствовал, как Феникс использовала мое тело, открывая портал в энергетическое измерение. И, теперь она просто пила оттуда силу. Тело Джин ласкала разрушительная энергия, что казалось Феникс наиболее комфортным состоянием, и плевать ей теперь было на циклопа, когда она может получить его силы через меня. А тем временем темницы мутантов открывались, стальные двери просто сгорали, рассыпаясь в пыль. Так же происходило и с учеными на базе. Феникс вытягивала жизнь только у улучшенных людей. Обычные же бойцы и ученые имели так мало этой жизненной силы, что она просто не заморачивалась и испепеляла их силой воли. Сами дети-мутанты, которых мы тут нашли, были в мгновение ока перемещены в поместье Ха. И, по мере того, как мы с Фениксом выполняли всю эту работу, перемещаясь с одного объекта оружия X на другой, я также оценивал мысли своего нового носителя. В этом существе определенно было что-то от Джин. Но, в то же время, это было две разных личности. И та Джин Грей все еще была тут. «Это ты, Рейдж?» — удивленно взглянула на меня проекция девушки. Мы встретились в мысленном пространстве. Примерно так же, как в тот раз, когда я показывал ей сценку в классе с лекцией о вежливости телепатов. Да, похоже, Фениксу понравились мои способности, и она решила соединить наши тела. «Так, ты не мутант?» «Да, пришелец». Как Феникс получила доступ к знаниям Джин, так и сама Джин что-то получала от Феникса. По крайней мере, то, о чем Феникс думала, было доступно носителю ее силы. «Да тебя это беспокоит?» «Нет», — покачала головой девушка. «Как это вообще произошло? Как тобой овладел Феникс?» «Это я видела, что они сделали». Девушка просто не могла оформить эту мысль в четкую вербальную форму. Но я увидел образ в ее воспоминаниях. Она видела, что Страйкер сделал с профессором. И она была уверена, что с ней сделают то же самое. Когда способности девушки подавили специальным устройством, чувствуя себя беспомощной, в безумном ужасе она просто разорвала все барьеры в своей голове. Феникс почувствовала это, как пробудился превосходный носитель ее силы. Да я чувствовал разум самой Феникс, как женский это касалось ее самоопределения. Как такового пола у нее нет, но она предпочитает считать себя именно женщиной, по крайней мере, пребывая в теле Джин. «И что теперь, Феникс?» — обратился я к космической сущности. «Ты вернешь тело Джин? Теперь это мое тело. Не находишь это немного грубым? Джин ведь ничего плохого тебе не сделала, а если тебе так нужно тело, почему бы не создать его? Тело, которое будет только твоим. Это не захват, слияние». «Нет, слияние – это когда ты и носитель вместе, понимаешь? То, что делаешь ты, это захват, паразитизм». Знаете, это все было чертовски странно. Феникс была древней космической сущностью. Она обладала невообразимым опытом. Но сейчас, казалось, она внимательно ко мне прислушивается, будто ребенок, который пытается понять этот мир. И я чувствовал, что Фениксу не просто понять концепцию подобных взаимоотношений. Весь ее чудовищный опыт как-то обошел стороной данный аспект. Или, По крайней мере, она просто давно забыла, как вообще общаться со смертными существами. Пока мы обошли все объекты, уничтожили их все, освободили еще несколько десятков мутантов, и, в конечном итоге, Джин Грей вернулась в поместье. Уже не Феникс, она действительно прислушалась к моим словам. Феникс не исчезла, но будто бы затаилась внутри Джин. И я, хоть сначала не особо горел желанием участвовать в этом слиянии, не спешил его прерывать. Но, странно, казалось, что я уже не чувствовал такой сильной потребности в носителе. То, что со мной сделала сила Феникса, изменило мою природу. Я все еще могу сливаться с носителем, и мне это нравится. Но это больше не необходимость. Сам мой организм стал более самодостаточным. Я чувствовал, что даже без слияния не потеряю в силе. Потому что само слияние было слабостью, барьером, что не позволяло использовать все возможности организма на полную без этого самого слияния. Даже не ошибка в генетике и не физиологическая условность, а какой-то извращенный страх одиночества, выжженный в своей сущности Клинтерца. Возможно, я даже смог бы сам побороть эту слабость, если бы понимал это. Скотт, вздохнула Джин. Девушка смотрела на тело своего покойного парня. Хотя, похоже, между ними не было ничего серьезного. Они слишком долго были друзьями и только недавно решили попробовать встречаться. Но их отношения словно оставались на прежнем уровне дружбы. Может быть, это и выросло бы во что-то большее, но время было не на их стороне. Ты не можешь его воскресить. Феникс, задал я вопрос, ты ведь управляешь жизнью. Но, Феникс не ответил, у нее не было ни малейшего желания воскрешать циклопа.